Глава 17. Она не мешкалась в небольшой, но очень уютной прихожей. Нельзя было позволить червяку сомнений начать подтачивать решимость изнутри. Она готова, и она сделает все, что от нее требуется. Она найдет этого сновидца. Она проснется. Конечно, когда перешагнула порог, в груди кольнуло. Что, если родители ошиблись насчет страха? Что, если, окажись она только за порогом, ее атакует целая армия катан? Сможет ли она выстоять? Вряд ли. Все это пронеслось в сознании в один миг, словно щелкнуло. Щелк! И вот она уже на крыльце родительского дома, спустилась по лестнице, по краям которой красуются нарядные кадушки с цветами. Когда она была здесь по приезду, в реальности, они стояли заброшенные и пустые. Здесь же цветут буйным цветом петунии и пионы. Их нежный аромат щекочет ноздри, как когда-то в детстве. Вивьен с упоением вдохнула полной грудью, прикрыв глаза. А потом что-то изменилось. Резко. Мир посерел. Опустел, словно из него в один момент кто-то высосал краски и запахи. Вернулось успевшее подзабыться ощущение, что на тебя смотрят тысячи глаз. Вивьен закрыла глаза и улыбнулась. «Я смолодушничала», — сказала она вслух. «Засомневалась. Только я теперь не боюсь». Когда открыла глаза, мир по-прежнему был серым. Вивьен пожала плечами и оглянулась на дом родителей. И тут случилось чудо. Дом ожил. Стены его вновь стали желтыми, нарядными, словно щедрое солнце благословило этот очаг. Блеснула в солнечных лучах умытая дождем черепица. Ветерок вновь донес запахи цветов и мокрого камня. А потом ожил и остальной мир. Вивьен усмехнулась. Больше вслух ничего говорить не стала, да и незачем было. Она победила. «Ну что ж, Вивьен, идем искать сновидца?» «Конечно, идем. И мы его найдем». Хорошо рассуждать о том, как легко найти сновидца в мире грез. Гораздо сложнее действительно его найти. Раама, главный город Гаэлии, цвела и улыбалась Вивьен. Игрой солнца в окнах, пением птиц и стрекотом белок в пышных кронах, улюлюканьем мальчишек, скачущих на длинных палках, лицами прохожих. Только как понять, кто из них тот самый сновидец, о котором говорили родители? Не подходить же к каждому встречному и не спрашивать в лоб. Хотя, почему бы и нет? Но все же что-то подсказывало, что это не выход. А Вивьен твердо решила с этого момента верить себе. Она прошла пару кварталов по Вишневой улице, свернула на Каштановую, засмотрелась в витрину на красивое синее платье. С ней заговаривали прохожие, спрашивали, который час или как пройти по такому-то адресу. Уличный продавец каштанов дал ей целый кулек любимого в детстве лакомства – жареных каштанов, когда она сообщила ему, что он идет не в ту сторону. Она и дальше наслаждалась бы прогулкой по миру грез, потому что, когда удалось отбросить все сомнения и отсечь страх, словно лезвием легендарного Акама, этот мир оказался не таким и плохим. Она почти набралась смелости, чтобы спросить у этих людей, живы ли они и спят, как она, или умерли. Не хотелось думать так, но Вивьен понимала, что и такое возможно. Но стоило ей задуматься о том, как хорошо гулять по Раами в мире грез, слова мамы о том, что живым находиться здесь долго вредно, ударили набатом в ушах. Вивьен заторопилась. «Нет, здесь сновидца точно не найти», сказала она, сворачивая на Приморскую. «Он или она, наверное, не любит шумных улиц. Что же, значит, она будет искать там, где не так людно». Рядом, Словно по волшебству остановился экипаж с открытым верхом, и Вивьен попросила возницу отвезти ее к южным воротам. Там национальный парк, который переходит в самый настоящий лес. Она попробует поискать там. Вивьен спешила. Несмотря на предупреждение родителей, ей слишком здесь нравилось. Прохожие были слишком приветливы, каштаны слишком вкусными, а сама Раама слишком солнечной и красочной. Ей не хотелось уходить. Приходилось постоянно напоминать себе, что она спешит, и спешить с каждой минутой хотелось все меньше и меньше. Свежий воздух национального парка ударил в лицо. Резкие ароматы хвои, чуть более нежные цветущего кустарника. Время от времени к запахам растений примешивался аромат жареных каштанов, ягодных леденцов и сладкой ваты, но в целом стало полегче. «Этот мир затягивает», — поняла Вивьен. «А значит, надо как можно быстрее отыскать сновидца». Возница заговорил с ней приятным баритоном. Тон его был исполнен любезности. Кажется, он искренне интересовался здоровьем Марины, сочувствовал по поводу родителей. Вивьен постаралась отвечать односложно и покинула повозку при первом удобном случае. Когда аккуратные дорожки парка сменили давно нехоженные тропы, стало легче. Вивьен не знала, насколько хорошим было решение уйти подальше от людей, туда, где она гарантированно никого не встретит. И вместе с тем этот выбор казался правильным. Здесь она снова может концентрироваться. А еще, когда оказалась наедине с собой, пришло ощущение, что сейчас вот-вот что-то произойдет. Она сможет. Она проснется. Ей не нужна для этого помощь сновидца. В пансионе обучали выходить из глубоких стадий зачарованного сна с помощью медитации. Но для концентрации, как известно, нужна тишина. В городе, особенно в том, где все приветливые и милые, об этом даже мечтать не приходится. Вивьен решила, что дальше не пойдет. Она уселась под деревом и, сложив руки на коленях, медленно закрыла глаза. Чтобы освободиться от чужеродных чар, неестественных для твоей природы, нужно настраиваться на то, что действительно важно тебе, на то, что естественно. Стоило так подумать, как лица Марины, Астрид и Йона закружились вокруг нее хороводом. Больше всего она сейчас нужна Йону. Она виновата перед ним. Не послушалась его, не сдержала свое обещание, поехала вслед за ним в Гаэлию и угодила в ловушку. И хоть родители сказали, что так или иначе судьба привела бы ее сюда, чувство вины все же присутствовало. Приняв решение концентрироваться на мыслях о драконе, Вивьен тут же поняла, что это не так просто. Ей словно что-то мешало, не пускало. Было неудобно сидеть, в голову лезли всякие глупости. Как назло, на землю опустилась вечерняя прохлада, и свежесть пробирала буквально до костей. Запах хвои и прелой листвы становился практически нестерпимым. Хотелось вернуться в город, к людям. Вивьен была в отчаянии. Где бы она ни находилась, все было не так. Все, как говорят в пансионе, не в строчку. «Что же мне нужно?» — спрашивала она себя. «Какой вариант меня полностью устроил бы? Ясно, как божий день, что не тот, что сейчас, не тот, что есть». Осознание было ярким, как вспышка. С ней такое случалось несколько раз. Вивьен поняла, что грезы на то и грезы, чтобы путать, сбивать с толку. Ведь ей вправду не важно, что происходит. Независимо от того, что есть, ее ум сразу начинает искать другой вариант. И это не дает в полной мере осознать всю важность необходимости пробуждения. Когда рядом раздалось утробное рычание, Вивьен даже не вздрогнула. «Уважаемые катаны», — произнесла она немного раздраженно. «Понимаю, вас учили хорошо, и это в какой-то степени делает честь вашим учителям. Но знаете, я все же была о вас лучшего мнения. Думаю, все эти ваши дешевые цирковые трюки мы благополучно прошли. Не вижу смысла повторяться». Рычание стихло. Вивьен пожала плечами, но в следующий миг зарычали снова, причем, кажется, удивленно и немного обиженно. Вивьен твердо решила не реагировать, а попытаться все же настроиться на медитацию. «Не так-то это и просто, когда твое лицо обдает смрадным звериным дыханием, а глухое утробное рычание чуть не оглушает». Вивьен не выдержала, открыла глаза и завизжала. Больше от неожиданности, чем от ужаса. Испугаться толком не успела. В первую секунду. Но это легко, когда, сидя на опушке леса, ты открываешь глаза и обнаруживаешь перед своим лицом огромную медвежью морду. Зверь отшатнулся, когда Вивьен заорала во весь голос, и даже сел, точнее, рухнул на задние лапы. Во взгляде его не было агрессии, скорее даже осуждения. Но кого это волнует, если огромное косматое чудовище подходит и садится рядом с тобой? Вивьен кричала, пока не сорвала голос. А когда звук оборвался, в ужасе закрыла лицо руками и вжалась в дерево с такой силой, словно намеревалась впечататься в него намертво. А потом прозвучал свист. Тихий, певучий, и в тот же миг медведь поднял уши, прислушиваясь. У Вивьен сердце остановилось. Неужели нашелся кто-то, кто решил отвлечь от нее внимание чудовища? Это было бы слишком большой удачей. Но вот свист прозвучал снова, и медведь встрепенулся, отчего Вивьен снова вскрикнула и зажала ладонью рот. А потом зверь вытворил и вовсе неожиданную штуку. Просто лег, опустив голову к самым стопам Вивьен, и накрыл гигантскими когтистыми лапами морду, всем своим видом показывая, должно быть, что это его законная добыча, и он никуда не уйдет. Вивьен не слишком хорошо разбиралась в повадках диких зверей, но решила, что медведь пытается сообщить невидимому свистуну именно это. И снова, уже гораздо ближе, раздался свист. На этот раз короткий, недовольный. Медведь рыкнул, обдав стопы Вивьен теплом, но не поднялся. «Мишка, сколько раз тебе повторять? Люди тебя боятся! Нельзя их пугать!» Раздался следом голос. Звонкий, девичий, почти детский. Вивьен сидела, ни жива, ни мертва. Отчасти потому, что Мишка вытянул морду вперед и положил голову ей на колени, уткнувшись носом в живот и придавив ее к земле. Но следом прозвучало невероятное. «Не бойся, Вивьен, он совсем маленький, не умеет себя вести. Но ты, похоже, очень ему понравилась». Вслед за голосом показался его обладатель. Точнее, обладательница. Раздвинув кусты, на полянку вышла тоненькая девочка-подросток в странном наряде. Туника, облегающая ее как вторая кожа, была до середины бедра. Тонкие, но крепкие девчачьи ноги обтягивали бриджи, похожие на те, что одевают для верховой езды. Только сшиты они были из той же странной ткани, что и туника. Девочка была рыженькая, как мандаринка. Завитушки забавно торчат во все стороны. Белая, почти прозрачная кожа усыпана веснушками. Носик задорно вздернут, а огромные зеленые глаза чем-то похожи на оленьи. «Привет, Вивьен!» — поздоровалась она и, улыбаясь, приблизилась. Похлопала огромного зверя по холке, как если бы он был смирной кобылкой. И Вивьен только сейчас поняла, что на медведе ошейник? Нет. На спине у зверя было какое-то странное приспособление на ремнях. больше всего напоминающее седло. Она хотела поздороваться с девочкой. В конце концов, это невежливо — молчать, когда к тебе обращаются. Но, кажется, она онемела от страха. Вместо слов приветствия из гортани вырвался позорный сип, и Вивьен, смущаясь, закрыла ладонью рот. «Да, Мишка может напугать», — согласилась девочка, а потом развела руками. «Никак ему не втемяшить, что его вид и размеры повергают людей в ужас, а потом и в бегство. Но он вообще дружелюбный, только молодой еще, игривый». «Молодой?» К Вивьен наконец вернулся дар речи. «Совсем медвежонок», — призналась девочка. Чем дольше Вивьен всматривалась в ее черты, тем больше приходила к выводу, что видит перед собой не ребенка и, кажется, не вполне человека. «Кто ты?» — спросила Вивьен. «Ты знаешь мое имя, но я не уверена, что мы встречались раньше». Девочка смешливо наморщила нос и усмехнулась. «Меня зовут Аюне», — сказала она, склонив голову в бок. Впервые с момента разговора Вивьен улыбнулась. Поспособствовало этому еще и то, что Мишка наконец убрал морду с колен и, вздохнув, поднялся, оказавшись в холке ростом с саму Аюне, а затем поковылял куда-то. «Я не имя имела в виду», — сказала Вивьен, наблюдая, как Аюне присаживается рядом в такой же позе, что она сама. Аюне снова улыбнулась, но глаза ее при этом оставались серьезными. А еще в них ощущалась глубина. «Ты звала меня, и я пришла, Вивьен», — сказала она. «Как это только стало возможно?» «Звала?» «Ясновидец», — ответила девочка. «Значит, это все правда», — после долгой паузы выдохнула Вивьен. «Зависит от того, как ты к этому относишься», — пожала плечами Аюне. «Я хочу проснуться», — воскликнула Вивьен. «Не подумай, что я придираюсь, но как-то неискренне это звучит. Хотела бы, давно проснулась, и моя помощь тебе не понадобилась бы». Вивьен низко опустила голову, а когда подняла, успела искусать губы. «Прежде чем оказаться здесь, я была у Катан», — сказала она. «Я знаю», — спокойно сказала Аюне. «Они мучили меня. Мне было страшно. Я знаю, поэтому ты здесь. А вдруг я проснусь, и все начнется заново? Подземелье, ледяная вода, заклинание обледенения, подчинение. Чего ты хочешь, Вивьен?» — перебила ее Аюне. На этот раз Вивьен не медлила с ответом и секунды. «Хочу знать, что я в безопасности». «Ты в безопасности», — заверила девочка. «Ты мне веришь?» «Да. Тогда просыпайся». Мир начал таять, но Вивьен взмолилась в последний момент. «Подожди. Что еще?» Пожалуй, сказано было грубовато, но во взгляде Аюны по-прежнему читалась глубина и сострадание, поэтому Вивьен решилась. «Как одолеть главную катану, да и всех остальных? Я ведь не знаю, где их держат и сколько их успели подготовить за эти годы». Аюне молчала, правда, взгляда не отводила. Пристально смотрела Вивьен в глаза, словно видела там что-то, что видно только ей. «Не ответишь?» — голос Вивьен дрогнул. Не отрывая взгляда, сновидец пожал плечами. «Но ты знаешь, что делать», — спокойно сказала Аюне. «Подсказка все это время была с тобой». «Подсказка? Я не понимаю, о чем ты. Пожалуйста, ответь». «Хорошо. То, что ты успела увидеть, когда главная катана сняла маску». Вивьен начала бить дрожь. «Но я не успела разглядеть ее лица», — вынуждена была признаться Вивьен. «Засмотрелась дурочка на... В этом и кроется отгадка. Перебила ее девочка и снова пожала плечами. «Но как найти?» Начала было Вивьен, но Аюна снова перебила ее. «А вот на этот вопрос кое-кто ответит лучше меня. Йон, он ждет тебя», — сказала Аюна. «После того, как твой дракон разгромил прибежище подлунных, а его, не знаю, как правильно сказать, коллеги или соплеменники сдали заговорщиков властям, Йон вынес тебя из подземелья и с тех пор не отходит от тебя ни на шаг». У Вивьен сдавило сердце. «Не может быть, что все это время Йон там ждет ее, а она...» «Почему я еще тогда не проснулась?» — растерянно спросила она. «Ты мне скажи», — лукаво склонила голову в бок девочка. «Но я...» «Прощай, Вивьен, может, еще встретимся. А напоследок подумай вот о чем. Неужели ты думаешь, что здесь, в мире грез, в твоем сне я говорю с тобой? Неужели думаешь, что это мои слова? Но чьи же? А кто смотрит сон?» Вопросом на вопрос ответил сновидец, и Вивьен открыла глаза.